Видимо, барышня так твердо решила, что вряд ли удастся сейчас ее уговорить, — сказал Додзигун. По-моему, чем ей ехать с нами за море? Лучше подождать, пока мы на обратном пути заедем сюда за ней, и тогда уж почтенный Тан-Ао отвезет ее к себе домой. Не будет ли так гораздо лучше? — А если допустить, что я не вернусь, как быть тогда? — спросил Тан-Ао. — Что ты говоришь, зять? — воскликнул Линь-Джиян. — Мы вместе поехали, вместе, конечно, вернемся. Зачем ж ты говоришь «не вернусь»? Не понимаю. Да просто у меня это по глупости с языка сорвалось. А ты уж принимаешь это все всерьез, Шурин, — сказал Тан-Ао и повернулся к Лолуну. То, что моя приемная дочь проникнута чувством такого почтения к вам, очень похвально. Я не хочу воспользоваться своей властью отца, чтобы принуждать ее ехать сейчас со мною, а уговаривать ее бесполезно, раз она так твердо решила. Взяв бумагу и кисть, Тан-Ао написал Ло Хун Цюй, как его найти в Линнане. «Скажите, уважаемый отец, — обратилась к нему девушка, — не поедете ли вы отсюда через страну Усянь? Когда с дядей Се Джунджаном случилось несчастье, семья его тоже бежала за море. Несколько лет назад дочь Джунджана, Се Хэнсян, приезжала сюда. Подружившись с ней, мы стали названными сестрами и дали такую клятву перед лицом небесных духов. Та из нас, которой представится возможность вернуться на родину, обязательно возьмет с собой другую. В прошлом году торговец шелком привез мне письмо от Се Хэнсян, из которого я узнала, что она переехала в страну Усянь. Я хочу написать ей ответ и очень прошу, захватите его с собой, если вам это будет по пути. — Усянь как раз лежит на нашем пути, — сказал Додзюгун. — Почтенный Линь будет там продавать свои товары, так что никакого труда не составит передать ваше письмо. Ло Хун Цюй пошла писать ответ. А Тан-Ао попросил Линь-Джияна принести из джонки 2 слитка серебра, чтобы оставить их Лолуну на расходы. Вскоре девушка вернулась с письмом. Взяв его, Тан-Ао невольно вздохнул. Оказывается, и семья брата Джун-Джана за морем. Если б в свое время Цзинь-Е послушался старшего брата Сывеня и не последовал плану Джун-Джана, то дом Тан давно уж был бы восстановлен. Тогда Поднебесное не оставалось бы до сих пор под властью дома Джоу, да и нас бы всех не раскидало по свету. Видно, такова уж судьба, ничего не поделаешь. Начали прощаться. Обменялись напутствиями, пожеланиями счастья. Поплакали. Ло Хун Цюй проводила Тан-Ао и его спутников за ворота, вернулась в храм и осталась там приносить жертвы душе матери да ухаживать за дедом. Уже сгустились сумерки, и путники решили возвращаться по прежней дороге. — Чтоб такая молодая, — сказал Додзигун, — и не боялась трудностей и опасности во имя мщения за гибель матери, чтоб была готова до конца быть почтительной внучкой, ухаживая за престарелым дедом. Для этого нужно обладать настоящим чувством долга и совсем не думать о себе. Из этого видно, что преданность, почтение к родителям, сдержанность и чувство долга совсем не зависят от возраста. У этой девушки такая твердая воля, что, пожалуй, в этих горах скоро совсем исчезнут тигры. Когда я увидел, что тигр терзает этого мертвого зверя верно, — сказал Линь-Джиян, — я вспомнил, как мне говорили, что если тигр или бар сожрут человека, значит, тому на роду написано попасть тигру в пасть. А если это судьбой не предназначено, то даже столкнувшись нос к носу с хищником, он уцелеет. Как, по-вашему, Дюгун, правда это? Дюгун покачал головой. Да разве тигр или барс посмеют съесть человека? Таких предопределений судьбы и быть не может. Когда-то я встретил одного почтенного старца. Так вот он хорошо сказал по этому поводу. Тигры и барс никогда не посмеют есть человека. Больше того, они смертельно боятся людей. Они едят только животных. А уж если случится, что съедят человека, значит, этот человек близок к животному. И когда он им встретится, то тигр или барс даже и не знают, что это человек. Принимают его за животное, поэтому и поедают его. Человек отличается от животного тем, что на макушке у него есть невидимое сияние, а у животного нет. И даже если у таких животных, как это, верно, и есть крохотное сияние, то ведь это крайне редкий случай. А вот у человека, если только он не потерял совесть, обязательно есть сияние на макушке. И хищник, увидев его, убегает подальше. Но если человек потерял совесть, совершил преступление или злое дело, то сияние исчезает. И тогда тигр или барс не видят между таким человеком и животным никакой разницы, и сейчас же съедают его. Что же касается величины этого сияния, то оно зависит от того, что преобладает в человеке, добро или зло. Если человек хороший и в нем нет зла, то, конечно, сияние у него достигает нескольких джан, и не только тигры или барсы, но даже все злые духи, и те, увидев его, убегают. Или вот, к примеру, этот Верно, он всем сердцем стремился вернуть к жизни мертвого товарища, сторожил его и оплакивал. Судя по его поведению, сердце его полно благородного чувства, несмотря на его звериное обличье, как говорится, сердце человека, обличье зверя. Так разве над головой у него нет сияния? Если даже он встретится с тигром, тот его не тронет. Увидев обличье зверя с человечьим сердцем, тигр не посмеет на него напасть. А вот, увидев обличие человека сердцем зверя, конечно, бросится на него. Люди, которые представляют себе, что тигры и барс якобы губят людей, не понимают этого. Тан-Ау утвердительно кивнул головой. Ваши дюгун слова поистине могут обратить сердца людей к добру и предостеречь их от зла. У меня был родственник, — сказал Линь Жиян. — Очень хороший человек. Он всегда постился и читал молитвы, но как-то раз он пошел с приятелем на гору, чтобы принести там жертву, и его съел тигр. Разве может человек, совершающий столь добрые дела, не иметь сияния? — Как-нибудь сияние у такого человека, — сказал До Цзигун. — Ну, может быть, хотя он... Но пока и молился, и постился, все-таки, наверное, в его жизни были случаи, когда он не смог сдержать себя. Просчитался, погубил кого-нибудь или, восстав против воли родителей, забыл основу поведения. Или, совратив чужую жену, погубил репутацию другого человека. Все это очень серьезные проступки. Пусть даже раньше у него и было малюсенькое сияние, но если он совершил такого рода грех и весь погряз в нем, то после этого молиться и поститься — это все равно, что, как говорится, чаркой воды тушить пожар. Где уж тут справиться? Вот, должно быть, почему, когда сияние исчезло, тигр сразу же сожрал вашего родственника. Но если отвлечься от постов молитв, не знаете ли вы за ним чего дурного? «Вообще-то он был хороший человек, — сказал Линь Жиян. — Вот только перечил родителям, да, говорят, были у него кое-какие любовные делишки. А кроме того, ничего плохого за ним не числилось. Он постился, творил добро. Говорят, что из всех зол разврат самое страшное, — сказал Додзигун, — а самое главное из всех достойных дел — это почитание родителей. Ваш родственник был непокорен родителям, да еще имел любовные связи и погубил чужую репутацию. Это ж главное из всех зол, первое из всех преступлений. Пусть он постился и молился, а толк с эту какой?